Часть первая. Глава первая. Апрель 2011 года. Что за взрывы перед глазами? Фейерверки, всплески, вспышки, ураганы красок или ее личное северное сияние? Нет, все не то. Просто-напросто неоны, покосившиеся, расплывшиеся от водки уличные фонари. Майя поморгала, чтобы убрать из поля зрения жирные разноцветные мазки. Но они застряли, как будто кто-то намалевал их у нее на глазных яблоках. Тогда она зажмурилась, но в незрячем состоянии тут же стала терять равновесие. Пришлось за что-то ухватиться. Вызванный этим возглас недовольства и испуганное шараханье подсказали, что под руку подвернулся человек. «Черт, простите». Человек фыркнул и посторонился. «Ничего страшного». Майю задела и здорово его черствость. «Ну и ну», — пробормотала она, обращаясь к силуэту неясной половой принадлежности. «У тебя что, неприятности?» «Еще чего», — откликнулся силуэт, оглядывая Майю с ног до головы. «Кажется, неприятности ждут тебя». И силуэт, оказавшийся женщиной в красных туфлях, старательно обошел Майю и презрительно зацокал каблуками прочь. Майя проводила взглядом размытое человекообразное пятно, потом нашарила фонарный столб и прильнула к нему, вглядываясь в поток машин. Фары упрямо норовили прикинуться фейерверками, вернее, занятными штуковинами, памятными ей с детства. Она обожала эти игрушки и трубки с разноцветным бисером внутри, который при встряхивании образовывал чудесные узоры. Как они назывались? Она силилась вспомнить, но тщетно. Из головы вылетело все, включая представление о текущем времени и о месте, где она находится. Припомнился звонок Эдриана. Она говорила с ним, прикидываясь трезвой. Он спрашивал, не надо ли за ней приехать, а она ответила, никак не вспомнить свой ответ. Непонятно, сколько времени прошло после этого звонка. «Милый Эдриан, настоящий душка». «Нет, домой ей нельзя». Нельзя заниматься обычными делами. Эдриан слишком хорош. Ей припомнился пап. Разговор с какой-то женщиной. Майя обещала ей, что поедет домой. С тех пор прошло несколько часов. Куда ее занесло потом? Бродила, сидела на какой-то скамейке в обнимку с бутылкой, окликала прохожих. Ха-ха-ха, вот была потеха. Какие смешные люди. Звали ее с собой, к себе, обещали веселье. Соблазнительно, ничего не скажешь. Но теперь она была рада, что не согласилась. Она закрыла глаза, крепко обхватив руками фонарь, из страха потерять равновесие. С ее губ не сходила улыбка. Вот здорово, прелесть. Все эти краски, темнота, шум, не говоря о замечательных людях. Надо чаще позволять себе что-то в этом роде. Чаще сбрасывать с себя непосильный груз. Хотя бы немножко жить. Немножко сходить с ума. В ее сторону двигалась стайка женщин. Майя вытаращила на них глаза, видя каждую в утроенном варианте. Все как одна молоденькие, хорошенькие. Устало закрыв глаза, она дала им пройти, потом снова разжала веки. К остановке подруливал автобус, тряский, но почему-то совсем не расплывчатый. Она прищурилась, пытаясь разобрать номер маршрута. Автобус замедлял ход, она оглянулась, и увидела слева от себя людей на остановке. «Стерва, чтоб тебе провалиться!» Эти слова вспыхнули у нее в мозгу, ясные и недвусмысленные, как трезвые помощники, провожающие домой. И еще. «Я тоже ее ненавижу!» Она шагнула вперед.